Интермедиа. Тайные переговоры. Часть 8. Точка зрения Вратха. Подождите минутку. Судя по тому, что вы сказали, религия боги не знает, что у них с вами одно божество. Но при этом вы думаете, что она этого не признает? Вообще-то я не должен был влазить в диалог, но я просто не смог сдержаться. До этих переговоров София слегка просветила меня по поводу религии богини. Хотя и сама знала не очень много, так как слышала о ней только тогда, когда она все еще была ребенком. Так что она не очень разбирается в ситуации. Но даже по названию религии понятно, что они поклоняются богине. Так что вряд ли они не в курсе, что божество у религии божественного мира и у религии богини одно и то же. Но судя по словам папы, это значение общедоступно. Тогда в уничтожении религии богини не было никакого смысла, поскольку божество то обоих религий одно. Я вас уверяю, что эти знания будут общедоступны, поскольку мы планируем широко распространить это знание. На мой вопрос папа с готовностью ответил. Тогда что это значит? Понимаю, у вас очень много вопросов, которые вы хотели бы задать. Но сначала выслушайте то, что я вам скажу. По нашим расчетам, в тот момент, когда богиня умрет, для того, чтобы наша религия не потеряла своих последователей, религия богини должна быть сильно ослаблена. Или мы будем просто поглощены религией богини? Организация войны, в которой и пострадал город госпожи Софии, и стал одним из шагов по уменьшению влияния религии богини. Многое здесь явно скрыто, но похоже, он дал общий вывод. Значит, получается, что вы просто боитесь потерять свое тепленькое местечко, да? София спросила папу с угрозой в голосе. Если вы так решили, то я готов отдать свою жизнь, чтобы доказать обратное, прямо здесь и сейчас. Если это утолит вашу враждебность, я с радостью сделаю это. На мгновение я даже не мог понять, о чем он говорит. Думаю, все остальные были в таком же состоянии. После короткого мгновения тишины, члены религии божественного мира в комнате начали выкрикивать возражения. А София в этот момент сидит с огорошенным выражением на лице. Только выражение лица госпожи Широ не поменялось. Что-то не так? Я не буду сопротивляться. Вы можете забрать мою жизнь прямо здесь и сейчас. В голосе папы совершенно отсутствуют шутливые нотки. Он действительно готов отдать свою жизнь прямо здесь и сейчас. Очень странная ситуация. «В чем подвох?» Через какое-то время София задала вопрос хриплым голосом. «Подвоха нет. Я всегда готов пожертвовать своей жизнью ради дела. Вот и все». Ответили на это заявление не София. Вместо нее ответили члены религии божественного мира. Различными словами типа... «Без вас нам будет сложно, прекратите глупить, вместо его жизни возьмите мою». И всякие остальные выкрики слышались вокруг папы и Софии. При этом и папа, и София эти выкрики полностью игнорировали и продолжали смотреть друг другу в глаза, не двигаясь с места. Поскольку папа не отводил глаза, это доказывало серьезность его слов. «Думаешь, твоя смерть будет безболезненной?» «Для меня это не важно. Смерть просто еще одна веха на пути. Не важно, сколько раз я умру. Не важно, сколько раз я буду возрождаться. Не важно, сколько раз я буду терять свою память. Я никогда не сверну со своего пути». «Если ты умрешь здесь и сейчас, разве это не разрушит все, чего ты достиг?» «Даже если я и умру, религия божественного мира продолжит свое существование. Она была создана для этой цели. Не думаю, что такая организация развалится из-за смерти одного человека». София сжала свои губы. Папа полностью уверен в своих словах. Ради заключения союза он пожертвует чем угодно и кем угодно. Это тоже способ показать, что не место ему важно как таковое. Для человека, который готов ради дела пожертвовать жизнью, положение, занимаемое им в организации, это такая мелочь. Если богиня умрет и черный дракон займет ее место, у религии божественного мира настанут трудные времена. В такое время мы не можем позволить религии богини даже малейшего шанса на победу. Именно из-за того, что мы можем сокрушить их в любой момент, религия богини и продолжала существовать. Но вот то, чего мы не можем допустить, это чтобы религия богини заняла главенствующее положение в обществе. Только не они, которые ничего не делают, кроме как молятся ушедшей богине и совершенно не понимают, как функционирует система. Папа говорит свои слова твердо, но без всякого нажима. Что же до моего положения, не буду скрывать, если религия божественного мира перестанет существовать, то я думаю, мир станет еще на шаг ближе к пропасти. Не важно, что станет лично со мной, но религия божественного мира должна остаться. Кроме того, религия богини совершенно забыла, ради чего они были созданы. и полностью сошли с верного пути. Насчет религии богини я не так уж сильно в курсе, что и как. Вот только в словах папы чувствуется легкий налет отвращения. Хотя, может быть, это только мое воображение. До этого самого момента религия божественного мира действовала ради всего мира и должна продолжить действовать точно так же. Если же в какой-то момент религия божественного мира перестанет быть нужна человечеству, тогда я с легкостью сложу свои полномочия. Если же она станет обузой, то я ее уничтожу. В конце концов, папа высказал свое самое сокровенное, то, что им движет. Все ради человечества. Ради этого он готов отказаться от своего места или даже от своей жизни. Даже смерть не может изменить его смысла жизни. Даже если придется убить кого-то, кто защищает людей? Иногда малое количество людей должно быть убито ради того, чтобы спасти большее количество людей. В таком случае я убью без раздумий. Когда я думаю, кто должен выжить, религия божественного мира или религия богини, я оцениваю, кто принесет больше пользы человечеству. В данном случае религия богини стала помехой. Вот и все. София спросила трясущимся голосом, в то время как папа ответил сразу и без всяких колебаний. «Убивать людей, которых ты клялся защищать? Как у Бога!» Как бы признавая свое поражение, София перешла на личности. «Именно поэтому я стараюсь избегать слишком больших жертв». В этот момент я почувствовал такой шок, как будто меня ударили по голове. «Я не остановлюсь до тех пор, пока мое тело и душа не сотрутся в пыль. Если это позволит спасти мир, то я с радостью проведу всю вечность в аду в качестве наказания за свои деяния. В данный момент я прошу вас о прощении за свои действия». «Я прошу прощения. Я убил твоих родителей, сжег твой дом и лишил тебя твоего будущего». Услышав эти слова, София, вздохнув, подняла свои глаза и взглянула вверх.